Глава 17. Поход. Этим утром я решила немного побыть в одиночестве. Купив себе кофе с пирожными, направила аэрокар в сторону любимой площадки. В голове царил хаос. Болезнь матери несколько выбила меня из колеи. Только сейчас я начинала осознавать, что моя детская обида не принесет никому счастья. Нужно будет обязательно поговорить с мамой, когда та придет в себя окончательно. Да, это будет сложно, но необходимо. Еще меня беспокоило затишье со стороны Дерека. Его настойчивость не знала границ. Несколько раз от него приходили сообщения о встречах, несмотря на мои отказы, и регулярно цветы. Последние тут же отправлялись обратно. Это безумно злило Леона, но я просила не трогать бывшего. Не хотелось, чтобы дракон попал к стражам за то, что покалечит Дерека. И вот последние дни все как-то тихо. Не к добру это. Просидев на лавочке около часа, стала собираться обратно. Уже подходя к аэрокару, я заметила приближающуюся машину. «Простите, вы не подскажете, как добраться до города?» — поинтересовался мужчина, выходя на улицу с картой в руках. «Мы немного заблудились». «Конечно». Я подошла к нему ближе и склонилась к карте. В этот момент в шею что-то больно кольнуло, и я сразу потеряла сознание, не успев даже среагировать. Как скоро очнулась, не знаю. Но состояние было такое, словно я выпила несколько бокалов вина. Перед глазами все кружилось, и безумно хотелось пить. Я постаралась понять, где нахожусь. Похоже на какой-то заброшенный склад, у которого не хватало части крыши. Все стены с дырами самой разной величины. Я сидела на стуле ровно посреди помещения, со связанными антимагическими браслетами руками. Я и в них могла колдовать, но немного. Так что нужно подождать. На секунду мне стало любопытно, что происходит и как быстро меня хватится. Спустя какое-то время послышались шаги, и передо мной предстали похитители. Как-то быстро она в себя пришла. Сильный маг, говорили же, дозу надо больше делать. «Что вам надо от меня?» — спросила я. «От тебя ничего, вот твой клан точно раскошелится, если хочет вернуть наследницу». «То есть вы похитили меня ради выкупа?» Такая мысль мне в голову даже не приходила. Да и вообще, похищений в наших краях практически никогда не было. По крайней мере, я о таком не слышала. «Да, и если не заплатят, то тебя больше никогда не увидят», — пригрозили мне. Угроза звучала устрашающе, и я сделала вид, что мне страшно. «Могу я попросить глоток воды?» Они переглянулись и принесли стакан с водой, вежливо придержав, пока я пила. Нужно восстановить силы, прежде чем пытаться бежать отсюда. Вообще, похитители были какими-то странными. Мужчины нервничали, постоянно посматривали на часы и не скрывали лица. Подозрительно. Интересно, как долго я тут пробуду? Силы потихоньку копились, но еще рано что-то предпринимать. Я могу не справиться сразу с двумя. Очень любопытно, кто меня заказал? Каюсь, первым делом подумала на отчима, но ему выгоднее видеть меня мертвой. Мира? Мозгов не хватит. Тогда кто? Врагов нажить не особенно успела. Лика в больнице и выйдет оттуда не скоро, если вообще выйдет. Больше кандидатов и не было. Неожиданно послышался какой-то странный звук, словно захлопали крылья. У меня возникла одна догадка, но я могла ошибиться, поэтому просто ждала, что будет дальше. Самое интересное, что страх пропал. Совершенно. Откуда-то сверху раздалось рычание. «Что это такое?» — заверещал один из похитителей. «Дракон! Очень злой дракон!» — с улыбкой ответила я, наблюдая, как эти двое выбегают на улицу. «Знаете, наверное, зря они это сделали. Драконье пламя сжигает очень быстро и навечно. Тут даже некромант не поможет». Я быстро отвернулась, чтобы не видеть. Только уши заткнуть не получилось. «Лея!» Передо мной возник Леон. «Ты как?» «Руки затекли». Дракон тут же снял браслеты, и я застонала от хлынувшей магии. «Как ты меня нашел?» «Драконы способны находить своих любимых на любом расстоянии. Ты слишком долго не возвращалась, телефон не отвечал. Меня это насторожило. Знаю, что ты любишь побыть одна на площадке, поэтому поехал тебя искать. Но нашел лишь машину. После этого и забил тревогу. Твой запах для моего дракона родной, и найти не составило труда. Однако допросить никого не получится. Я кинула взгляд на две кучки пепла. Прости, я был слишком зол. Знаешь причину, по которой тебя похитили? Выкуп получить ход... Договорить не успела. Послышался звук сирены. Мы вышли на улицу и увидели, как к ангару подъезжают две машины стражей, а за ними Дерек. «Леди Хоббс, с вами все в порядке?» — поинтересовался один из стражей. «Нам поступило сообщение о вашем похищении». «Все хорошо. Моя бабушка об этом сказала». «Я». Вперед вышел Дерек. «Увидел, как тебя без сознания везут в машине и проследил за ними. Правда, не до самого конца. Тут одна дорога, и если бы я сразу поехал следом, они бы заметили. Пришлось срочно вызывать подмогу». «Что тут произошло, можете рассказать?» — попросил стражник. Я пересказала все, что помнила. Леон дополнил. Естественно, нас проверили на шаре правды и убедились, что никто не врет. Леону пришлось заполнить несколько бумаг. Но самое главное, что в убийстве похитителей обвинять не стали. Дракон защитил любимую, а у них с этим строго. Конечно, стражи обыскали машину и нашли какие-то улики, но выйти на заказчика пока не смогли. Меня же больше интересовал Дерек. Как-то не верилось, что он заметил меня в машине и решил последовать за похитителями. «Еще раз увижу рядом с Леей, лишишься зубов», — прошипел Леон, проходя мимо Дерека. Его тоже вызвали для дачи показаний. Прежде чем поехать домой, забрали мою машину. По дороге я думала о случившемся. Мог ли Дерек заказать мое похищение, а после появиться как отважный герой и освободить? Если так, то на что он рассчитывал? Что я брошусь в его объятия? Как-то глупо. Но больше вариантов у меня не было. Зато были у бабушки. Она сказала, что на такое способны ее завистники. Враги у клана имелись. Возможно, кто-то из них и решил провернуть такое дело. Хотя сообщение о выкупе не поступало. Неужели не успели отправить? Тогда почему нервничали? Вопросов оказалось больше, чем ответов. Дракон же заявил, что теперь постарается никуда меня одну не отпускать. Категоричное заявление, конечно, радовало, но и пугало немного. Золотая клетка не по мне. Естественно, стражи завели дело, но сразу дали понять, что найти концы практически невозможно. «Обязательно было вставать в такую рань», — ворчал Стивен во время завтрака. В столовой нас было трое, остальные сладко спали. «Если хочешь нормально дойти до подножья и ночевать на проверенной территории, да. И вообще, я говорила, что нужно одеваться теплее». На драконе были футболка и спортивные штаны. «Я переоденусь после завтрака», — отмахнулся он. «Меня гложет сомнение, стоит ли вообще идти с вами. Один, среди парочек». Он скривился. «То еще удовольствие». «Можешь остаться. Мне как раз прислали несколько отчетов, с которыми надо разобраться», — приструнил брата Леон. «Пожалуй, займусь ими. Походы я никогда особенно не любил». «Да, в нашем строю стало на одного меньше. Но, может, это и к лучшему. Если Стивен так увлекся Либи, то поймать ее в свободную минуту здесь гораздо проще. Не скажу, что я была в восторге от их романа, но лезть с вопросами не собиралась». Либи для меня пока оставалась закрытой книгой. Сразу после завтрака я надела теплый спортивный костюм, удобные ботинки на толстой подошве и безрукавку. Конечно, нам, как магам, можно было бы согреть себя иными способами, но я старалась прибегать к помощи дара в самых крайних случаях. Леон тоже отдал предпочтение спортивному костюму. Можно сказать, мы выглядели идентично. Две машины со всем необходимым ждали нас около дома. Патрик с Сиреной успели забраться в одну из них и активно махали нам руками. Двое проводников разместились за рулем, и можно было смело досыпать, пока едем. А добираться до гор не менее 2 часов на машине. Затем нужно пересесть на снегоходы, а последние несколько часов пройти пешком. Такое не каждому по нраву, так что не знаю, дойдем ли мы до конца. Всю дорогу я проспала на плече дракона, и когда мы остановились, с трудом вышла из машины. Погода нам благоволила, что не могло не радовать. Провожатые довезли нас до подножья горы, дальше мы пересаживались на снегоходы, чтобы подняться на площадку. К 2 снегоходам прикрепили тележки с инвентарем. После недолгих раздумий решила ехать вместе с Леоном. Вести самой не было желания. Сирена тоже села позади Дроу и обняла его за талию. Первым ехал один из проводников, следом мы, и замыкал шествие второй проводник. Конечно, приходилось соблюдать расстояние, снег из-под колес летел прямо в лицо. Но следы хорошо видны, и проблем с ориентированием не возникло. Ехать сквозь лес было приятно. Вокруг тишина, нарушаемая лишь пением птиц и работой наших машин. Чистый воздух, солнце и ясное небо. Что еще нужно для счастья? Что ж, наверное, бабушка была права, отправив меня сюда. Сидя дома, я бы только нагнетала себя, виня в произошедшем с мамой. А сейчас была возможность переключиться на более приятные вещи. Хотя проблемы от этого никуда не денутся. Я все чаще задумывалась, причастен ли отчим к произошедшему. Конечно, он любит власть, но удержать ее в руках не факт, что получится. Кому еще это выгодно, ума не приложу. Надеюсь, ответ удастся найти в самое ближайшее время. И жаль, что мама не будет на юбилее бабушки. Мне, кстати, удалось найти несколько статей про эту эльфийскую камеру. Все отзывы положительные, поэтому я надеялась на лучшее. По пути мы несколько раз делали остановки, чтобы передохнуть и сделать фото на память. Судя по лицам друзей, прогулка им нравилась. Патрик даже устроил бой снежками, но попросил не применять магию. Так оказалось даже интереснее. Однако пришлось сушиться, чтобы продолжить путь. Самым сложным этапом было восхождение на последнюю площадку, где находился вход в пещеру и где мы планировали разбить лагерь. Доехав до нужного места, мы переложили вещи на специальные складные сани. Оба наших проводника были магами, поэтому проблем с транспортировкой не возникло. Шедший впереди расчищал дорогу, а последний вез сани. Да, подъем дался нам намного сложнее. Несмотря на то, что на друзьях были защитные кристаллы, дышалось тяжело. Воздух в этой местности более разреженный, и нужно время, чтобы привыкнуть к нему. К тому же, как только мы дошли, я заставила всех переодеться в непромокаемую одежду. Нам предстояло провести тут ночь, и не хотелось бы, чтобы друзья заболели. Чтобы переодеться, организовали небольшую нишу с подогревом. Это, конечно, не очень удобно, но здоровье важнее. Ведь лекари не все лечат магией. Простуду предпочитают по старинке, лекарствами. И не все из них приятные на вкус. Когда все утеплились, мы оставили проводников заниматься обустройством лагеря, а сами направились к пещере. До нее было около получаса пешком. И в этот раз первой шла я, расчищая дорогу остальным. После сброса лишней магии дар отзывался очень хорошо, и тропинка получалась ровной. Ну вот мы и на месте. Я повернулась к друзьям и увидела, что те выглядят немного уставшими. Передохнем? «Недолго», — согласился Патрик. «Тут воздух явно отличается от того, что на горе для спуска». «Есть такое». «Кстати, а что это вообще за рисунки-то?» «Никто не знает. Ученые со всего мира приезжали сюда, брали образцы и исследовали, но дать точного ответа так и не смогли. По их данным, рисункам не менее 3000 лет. Думаю, раньше тут проживала какая-то раса. Не в самой пещере, а рядом. Тут скорее был храм». «Почему ты так думаешь?» «Внутри под рисунками находится плоский черный камень, похожий на алтарь, и выдолбленная в скале чаша». «А почему никто не охраняет это место?» — поинтересовался дракон. «Как бы странно это ни звучало, но особой ценности оно не представляет. Украсть тут нечего, рисунки уже изучены. Да и добраться без провожатого, который знает дорогу, довольно сложно». Больше вопросов ни у кого не возникало, и, немного передохнув, мы вошли внутрь. Сама пещера оказалась средних размеров. Тут бы поместилось не более 20 человек одновременно. Алтарь находился в самой глубине, и пришлось использовать сферы света, чтобы разглядеть все внутри. Конечно, ничего примечательного тут не было, но все равно любопытно посмотреть на необычные рисунки. Их было 6. Все они были вырезаны в скале. Что именно они обозначали, так никому и не удалось узнать. Пока друзья делали фото и осматривались, я вышла на площадку перед пещерой. Свежий, немного морозный воздух для меня как бальзам на душу. Хорошо все же жить в своей стихии. В столице раздобыть снег очень сложно. Может, действительно стоит вернуться обратно? Конечно, первое время будет тяжело, но любую работу можно наладить, если очень сильно этого захотеть. Еще сейчас нужно присматривать за мамой. У бабушки вряд ли найдется много свободного времени. А Мире я совершенно не доверяла. «Да, я ожидал немного иного», — — пожаловался Дроу, выходя наружу. «Но все равно познавательно». «Нам нужно возвращаться. В горах быстро темнеет, не стоит искушать судьбу». Друзья не стали спорить, и мы спустились в уже полностью оборудованный лагерь. Три большие палатки для ночлега, внутри спальники и дополнительное одеяло, если вдруг станет совсем холодно. Также место для костра и посиделок. Проводники вовсю занимались готовкой над разведенным огнем. Мы же уселись на парочку поваленных деревьев, образовавших квадрат, внутри которого и находился костер. Стемнело действительно довольно быстро. И если днем тут было тихо, то сейчас лес словно проснулся. Послышался вой волка, где-то вспорхнула птица, а на небе зажглись звезды. «Вот ради этого и стоило ехать», — улыбнулся Леон, сидя рядом со мной. «Да, тут очень хорошо», — согласилась с ним Дриада, обнимая одно из деревьев. «В них столько силы и энергии!» Все-таки она дитя природы, хоть и темная, и подпитка ей необходима. А тут просто простор для этого. Хотя со стороны смотрелось несколько странно. Сирена практически сливалась с кроной, и пару раз приходилось напрягать зрение, чтобы ее рассмотреть. «А охоты у вас промышляют?» «Да, тут есть специальные сезоны для этого», — ответила я Леону. «Правда, запрещено применение любой магии, это строго контролируется. За нарушение не только штраф, но и срок можно схлопотать». «Правильно», — согласился Дроу. «Эх, помню, как на обучении нас тоже забрасывали в неизвестный лес, и нужно было выжить. Старые добрые времена». Зная, как в их школе проходит процесс выживания, я бы точно не захотела оказаться с ним в лесу, да еще и в качестве соперника. Минут через 30 подали ужин. Хорошо прожаренное мясо, крупа и немного овощей. Не знаю почему, но именно на природе все становится намного вкуснее. Наши проводники еще и алкоголь припасли. Правда, каждый из нас выпил лишь по стакану. Вместо охраны поставили защитный полог и стали потихоньку укладываться спать. Одна палатка для сопровождающих, вторая для нас с драконом, а третью забрали Дроу и Дриада. Нам с Леоном удалось соединить два спальника в один, и получилась своеобразная кровать. Хотя, кажется, можно было лечь на одеялке. Я к холоду практически невосприимчива, а у дракона температура тела намного выше моей. Об него можно греться, как об грелку. Было что-то романтичное в том, что мы находились вдалеке ото всех. Вокруг темнота, нарушаемая лишь светом от костра и звуками природы. Было так спокойно и хорошо, что уснула я довольно быстро. Но, к сожалению, выспаться в эту ночь нам было не суждено. Я проснулась от ощущения опасности. Осторожно осмотрелась, но в темноте ничего нельзя было разглядеть. Костер практически погас, но интуиция не давала покоя. Защитный контур не поврежден, а значит, рядом никого. Ладно, нужно проверить. Выбиралась тихо, чтобы не побеспокоить Леона. Дракон спал так сладко, что я на мгновение залюбовалась. Выбравшись из палатки, я дошла до костра и подкинула пару поленьев, чтобы стало светлее. Кроме самых обычных звуков ночного леса — ничего. Но спокойнее не становилось. Сон, как назло, пропал, и я решила немного посидеть на бревне и подождать. Возможно, все обойдется, и это лишь разыгравшееся воображение. Но почему тогда мне так тревожно? «Почему не спишь?» — раздался рядом сонный голос Леона. Дракон выбрался из палатки и подошел ко мне. Не знаю, не отпускает чувство тревоги, но вокруг все тихо. Пробормотал он, окинув взглядом местность. «Сильная тревога?» «Да, хотя защитный контур не поврежден. Я проверяла. Может, это просто нервы?» — вздохнула я. «В последнее время спокойно мне не живется». «Возможно. Но если хочешь, можем посидеть немного тут». Я согласилась, и Леон усадил меня к себе на колени. Стало как-то прямо жарко, и захотелось совершенно иного. Но вокруг слушатели, сон которых не стоило нарушать. Мы сидели молча, прислушиваясь к окружающей действительности. «Ничего». Такое чувство, будто моя интуиция просто издевается. «Думаю, стоит вернуться в палатку», — предложила я спустя минут 20 ожидания. Леон согласился, и мы направились отдыхать. Однако не дошли буквально 10 шагов, когда услышали страшный грохот сверху. «Лавина!» — крикнула я, призывая магию, и накрыла нас щитом. Бежать некуда, открыть портал почему-то не получалось, хотя щиты работали. На мой крик выбежали остальные. «Ты сможешь управлять водой?» — спросил Леон, глядя вверх. До момента, когда нас всех погребет под снегом, оставалось не так много времени. «Да, что ты задумал?» «Обернусь драконом и попытаюсь растопить большую часть, а ты отведи потоки в стороны». «Хорошо». Пока мы обсуждали план, наши проводники попытались выйти на связь, но и она не работала. Похоже, это не совпадение. «Чем могу помочь?» Патрик встал рядом. «Поделишься энергией, если что?» Дроу кивнул. Леон отошел подальше и, обернувшись драконом, взмыл в воздух. Сирена прижалась к одному из деревьев и запустила в небо около 20 световых сфер. Стало видно грядущую проблему, приближающуюся с немыслимой скоростью. Пару ударов сердца, и дракон выпустил пламя. Силён. Очень силён. Лавина стала плавиться, превращаясь в воду, и тут настал мой черед браться за работу. Призвав силу, я разделила поток воды на отдельные струи, стараясь не задеть место, где стояли мы. Было очень тяжело. Воды оказалось много, и она не особо желала слушаться меня. Все же не совсем родная стихия. Но сдаваться я не собиралась. Дракон старательно топил снег, и в какой-то момент я поняла, что сил не хватает. Но Патрик был на подхвате. Быстро сориентировавшись, он положил руку мне на плечо, делясь силой. Сирена держала сферы, и мы видели все, что происходит. И лишь проводники стояли, открыв рот. К таким ситуациям их явно не готовили. Впрочем, лавина последний раз сходила лет 100 назад. В крайнем случае должны были сработать порталы. Ладно, с этим разберемся позднее. Не знаю, сколько это продолжалось, но огонь потух, а вода закончилась. С трудом опустила слегка трясущиеся от напряжения руки. Буквально тут же рядом оказался Леон. Подхватил меня на руки и усадил на бревно. «Ты как?» «Все хорошо. Нужно немного отдохнуть». «И что это было?» Патрик помог Сирене сесть. «Лавина, но откуда? Понятия не имею. Их тут не бывает. К тому же перед каждой отправкой проверяется погода и уровень снежного покрова». Из твоих слов следует, что кого-то из нас пытались тут убить», — подвел итог Дроу. «Или всех». «Этот вопрос решим позже», — оборвал его Леон. «Нужно восстановить силы и возвращаться». «Схожу на охоту, нужно подкрепиться. Кашей сыт не будешь», — произнес Дроу и скрылся в темноте. Проводники после его слов отмерли и стали разводить костер и кипятить воду. «Я бы поделилась с тобой энергией, но, боюсь, ты ее не усвоишь», — с некоторой грустью в голосе произнесла Сирена. «Не надо, я уже в порядке». И не врала, мне действительно было хорошо. Не прошло и 10 минут, как вернулся Патрик, таща за собой тушу какого-то животного. Леон решил ему помочь с разделкой, и нас оставили одних. «А ты сильна», — произнесла Дриада, заставив меня посмотреть на нее. «Думаю, поддержка Патрика тебе была не особо нужна». «Наоборот, она мне помогла». «А мне показалось, что еще мгновение, и тебя прорвет». «Крых, неужели я была настолько неосторожна?» «Наверное, показалось». «Скорее всего. Если бы не Патрик, потоки я бы не удержала». Сирена кивнула и ушла в свои мысли. Да, едва не попалась. У меня на самом деле стоял блок на силе. Я смогла развить дар намного сильнее, чем есть в единицах измерения. Но говорить об этом кому-то просто опасно. Мало того, что ученые захотят исследовать данный феномен, так еще кто-нибудь попытается устранить или стать таким же. Тот, кто поставил мне блок, уже мертв, и лишь я знаю тайну. Нужно быть осторожнее. Похоже, я дошла до предела и едва не сломала его. Через полчаса мы наслаждались вкуснейшим мясом. Патрик с Леоном сами разделали тушу и приготовили, не дав провожатым возможности исправиться. Зато я смогла узнать у них некоторые подробности. Оказалось, для них это первое восхождение с момента обучения. Ранее ходили лишь в составе группы. Очень интересно. Получается, нас отправили не с профессионалами, как было обещано. Ничего, с этим разберемся. И откуда возникла лавина, тоже. Дроу прав, нас пытались устранить. Интересно, кого именно? Как ни странно, страха не было. Похоже, адреналин не до конца выветрился из крови, а ведь мы едва не погибли. Если бы не интуиция, то среагировать вовремя не получилось бы, и нас могло завалить снегом. Конечно, вероятность выжить при этом велика, если поставить хотя бы щит. но с просонья сложно сразу сориентироваться. «Думаю, можно уходить отсюда», — произнес Леон, закончив трапезу. «Рассвет уже близко». «Согласна. Давайте спустимся к снегоходам, и там я открою портал в дом». «Уверена. Это приличное расстояние». «После столь сытной подзарядки я способна на многое. А оборудование пусть наши проводники вернут». Никто возражать не стал, поэтому, собравшись, мы стали осторожно пробираться обратно, подсвечивая себе дорогу. Пока шли, у меня была возможность поразмыслить. Могла ли Мира устроить такое? Глупо, наверное, думать на сестру. Но она всегда была довольно злопамятной и мстительной. Хотя на открытый конфликт с ней я пошла только пару дней назад, и вряд ли бы она смогла все так быстро организовать. Лика? Насколько знаю, она сейчас находится в специализированной лечебнице под наблюдением. Жаль, я бы ее в тюрьму отправила. Но богатый папочка смог сделать так, чтобы дочку признали невменяемой. С другой стороны, выйдет она оттуда не скоро. Так что Лика точно не могла устроить лавину. Насчет ее родных не уверена, но нужно ли им связываться с нами? А может, покушались не на меня? Тогда кто мишень? Ответов на эти вопросы я найти не смогла и решила оставить все до возвращения домой. К тому же мы успели дойти до площадки, где оставили снегоходы. «Готовы?» Все кивнули, и я открыла портал прямо в гостиную бабули. «Лея, что случилось?» — взволнованно спросила она, увидев нас, выходящих перед ней. «Лавина». «Что? Да как такое возможно?» Ба на секунду побледнела. «Так, пойдем присядем, и ты все подробно расскажешь». «Дай пару минут, переодеться надо». «Хорошо». Патрика с Сиреной я отправила домой, а сама вместе с драконом пошла наверх. Леону нужно было связаться со своими людьми и прояснить некоторые моменты. Была вероятность, что охотились на него. «Рассказывай», — приказала бабуля, стоило мне опуститься в кресло. Я пересказала ей все, что произошло с нами, и поделилась некоторыми размышлениями. «Вряд ли, Мира. Она все это время была дома и никуда не выходила. Я дала ей задание, чтобы не скучала. Больше склоняюсь к варианту с Робертом». «Что? Я о нем как-то даже не подумала». «Он пропал. Уже 2 дня никто не знает, где именно он находится. Мобильный отключен, и поисковики молчат», — огорошила меня Ба. «Есть вероятность, что он может быть причастен к этому». «Но зачем Роберту моя смерть?» «Ты метишь на место главы клана, а значит, для него ты конкурентка. И интуиция подсказывает мне, что в состоянии твоей мамы виноват тоже он. Конечно, доказательств у меня пока нет, но стражи ищут и обязательно найдут». «А что вообще известно о его последних перемещениях?» «Он был на собрании совета, потом ужин с деловым партнером, а дальше должен был поехать домой, но ни машины, ни его самого не обнаружили. Тревогу только вчера вечером подняли. Он должен был провести какое-то мероприятие и не приехал. Стали искать». «Миру не спрашивала? Все же он ее отец, вдруг что сказал?» «Она ничего не знает, но почему-то не сильно расстроена его отсутствием». «Думаешь, как-то замешана?» «Она? Сомневаюсь, мозгов не хватит». Голос Баб был полон сарказма. «Это не мелкие каверзы, на которые она способна. К тому же последние полгода ее отношения с отцом были весьма напряженными. Подозреваю, Роберт пытался настроить ее против меня и сделать все, чтобы власть перешла к нему». «А может, это все же был природный исход лавины?» — предложила я вариант. «Ты сама-то в это веришь? Вот и я нет. В любом случае вызову стражи, и они разберутся, что и как. А ты отдохни. Думаю, сейчас тебе это необходимо». Я не стала спорить и отправилась к себе. Спать мне совершенно не хотелось, так что я связалась с некоторыми знакомыми и попросила раздобыть для меня информацию. Нужно разобраться во всем и понять, кто друг, а кто враг. Главное, чтобы полученная информация не перевернула все с ног на голову.